Беата подняла целую кипу бумажек, чтобы присутствующие могли убедиться в этом. «Они оба переводили деньги на счет туристической фирмы «Брастур», — сказала она. Турфирма подтвердила, что Стина Гретте в марте заказала на июль тур в Сан-Паулу, а Трон Гретте выехал туда же через неделю после нее. «Это, в общем-то, соответствует тому, что Трон Гретте сообщил нам», — сказал Харри. «Странно только, что, по словам руководителя филиала Клеменсон, Стина собиралась в отпуск на Тенерифе, и что Трон Гретте заказал и выкупил билет в день отъезда. Как-то не похоже, что они хотели вместе провести отпуск и отпраздновать десятилетие свадьбы, верно?» В зале наступила такая тишина, что стал слышен шум включившегося холодильника в комнате напротив. «Зато, по-моему, это очень напоминает супругу, сообщившую всем, где она собирается провести отпуск, и давно уже заподозрившего неладное супруга, который проверил выписки из ее банковских счетов и не нашел подтверждения Брастура насчет Тенерифе. Тогда он позвонил в фирму, узнал название отеля, где остановилась жена, и отправился вслед за ней, чтобы вернуть ее домой». «И что дальше?» — спросил Иверсон. «Он застукал ее с черномазом». Харри покачал головой. «Думаю, он вообще ее не нашел». «Мы проверили, она в этом отеле не была», — пояснила Беата. «А Трон возвратился в Осло раньше нее. Кроме того, Трон в Сан-Паулу снял со своей кредитки 30 тысяч крон. Сперва он утверждал, что купил кольцо с бриллиантом, а потом, что дал эти деньги Льву, поскольку тот был на нуле. Но я почти уверен, что ни то, ни другое не соответствует действительности. По-моему, этими деньгами он оплатил совсем другой товар, которым Сан-Паулу славится еще больше, чем ювелирными украшениями». «И что же это за товар?» — спросил Иверсон, явно раздраженный невыносимой паузой. «Заказное убийство». Харри хотелось еще больше продлить паузу, но по глазам Беата он понял, что она становится чересчур театральной. «Когда Лев осенью приехал в Осло, он сам оплатил поездку. Он вовсе не был на мели и не собирался грабить банк. Он приехал, чтобы забрать Стины с собой в Бразилию». «Стины?» — воскликнул Мюллер. — «Жену собственного брата?» Харри кивнул. Присутствующие обменялись взглядами. «И Стина думала переехать в Бразилию, никого не предупредив», — продолжил Мюллер. «Ни родителей, ни друзей, и даже с работы не уволившись». «Что ж», — сказал Харри, — «если ты решил связать свою жизнь с грабителем, которого разыскивает и полиция, и, так сказать, коллеги по цеху, ты же не станешь выдавать свои планы или свой новый адрес?» «Только одному человеку она все рассказала. Тронну». «Последнему, кому стоило об этом рассказывать», — добавила Беата. «Она, наверное, думала, что хорошо его узнала за 13 лет совместной жизни». Харри подошел к окну этого чувствительного, доброго и обеспеченного бухгалтера, который так сильно ее любил. «А теперь давайте я немного поразмышляю о том, что происходило дальше». Иверсон фыркнул. «А до этого чем ты здесь занимался?» «Когда Лев приехал в Осло, Трон с ним связался. Сказал, что они люди взрослые и братья, и им следует все обсудить. Лев с радостью и облегчением согласился. Но он справедливо опасался появляться в городе, и они договорились встретиться в Диссенгренде, пока Стина была на работе. Трон по-доброму встретил Льва, сказал, что сперва эта история его угнетала, но теперь обида прошла, и он рад за них обоих. Он поставил на стол две бутылки колы, и они стали обговаривать практические детали. Лев дал Трону свой секретный адрес в Дажуде, чтобы тот мог переслать Стине почту, выходные пособия и все такое прочее. Уходя, Лев, конечно, и подумать не мог, что выдал Трону недостающую информацию для осуществления плана, задуманного им еще в Сан-Паулу». Харри заметил, что Вебер начал медленно кивать. Наступил день Икс, утро пятницы. Вечером Стина вместе с Львом должна лететь в Лондон, а оттуда на следующий день в Бразилию. Тур заказан через Брастур, а билет ее спутника выписан на имя Петера Бернсона. Упакованные чемоданы остались дома, а Стина и Трон, как обычно, пошли на службу. В 2 часа Трон покинул свое рабочее место и направился в фитнес-центр на Спурвисгате. Там он расплатился картой за час занятий сквошем, который заранее заказал, и заявил, что не смог найти партнера. Тем самым одна часть алиби оказалась у него в кармане. Чек об оплате зарегистрированной в 14:34.